Стратегия номер три. Заранее дайте клиенту понять, что вам можно доверять. Understand that there's a lot of other salespeople out there that are selling your types of services. Поймите, вокруг огромное количество продавцов, которые продают те же услуги, что и вы. And we're looking for every advantage that we can get. И мы должны искать любую возможность. Not only to sell our services more effectively. Не только для того, чтобы продавать наши услуги эффективнее. But also to differentiate ourselves from our competition. Но и для того, чтобы выделиться из ряда наших конкурентов. Here's what I want you to think about. Вот о чем я хочу, чтобы вы задумались. How can you appear to be above everybody else? Как вы можете выйти из серой массы? How can you appear to be not just an expert, but the expert? Как вы можете стать не просто каким-то экспертом, а экспертом с большой буквы? This is very important. Это очень важно. Maybe you can speak at a seminar. Возможно, вы можете выступить на семинаре. Write a book. Написать книгу. Maybe publish an article. Может быть, опубликовать статью. Anything that you can do to show that you have more credibility than somebody else? Что-то, что вы можете сделать для того, чтобы продемонстрировать, что вам можно доверять больше, чем любому другому. Is going to give you an immediate trust advantage when meeting with a customer. Это поможет вам при первой встрече с клиентом. You've got to appear to be more than a consultant. Вы должны стать чем-то большим, чем просто консультант. More than a professional. Большим, чем просто профессионал. More than a trainer or a service provider. Больше, чем просто тренер или человек, предоставляющий услуги. You've got to be an expert. Вы должны стать экспертом. Period. Точка. Now there's something else you need to think about too here. Здесь вы должны задуматься еще вот о чем. If you position yourself merely as a salesperson, если вы будете позиционировать себя только как продавца, the customer's going to respond to you in that way. Клиент будет с вами так и обращаться. However, if you appear to be an expert, а если вы поставите себя как эксперта, and listen up, this is important, послушайте внимательно, это важно, act and think like an owner, и вы будете действовать и мыслить как владелец, you're going to have more power and leverage than you can possibly imagine. Тогда у вас будет огромная сила в руках, даже больше, чем вы можете себе представить. In most cases, services are sold to senior level management. В большинстве случаев услуги продаются менеджерам высшего звена. Those are people that are affluent. Людям благополучным. They're people that are connected. Людям со связями. They're people that are rich. Людям богатым. And those are people that do not buy from salespeople. И эти люди не покупают у обычных продавцов. Now maybe the customer that you're talking to isn't an owner. Возможно, человек, с которым вы разговариваете, не владелец. But their boss is. А вот его начальник – владелец. They know how their boss works. Они знают, как работает их начальник. They know how their boss thinks. Они знают, как он мыслит. And the closer you are to operating like an owner, и чем ближе вы к поведению владельца, the closer you are, тем ближе вы to demonstrating credibility, к тому, чтобы они начали вам доверять. That you're somebody that not only understands the market or the service, but understands their business. К тому, чтобы они поверили, что вы не просто человек, который понимает услугу или рынок, но понимает особенности их компании. The closer you are to being seen as an expert, тем ближе вы к тому, чтобы вас воспринимали как эксперта. And you'll be much farther ahead of your competition. И это поможет вам выделиться из серой массы конкурентов.